При дальнейших наблюдениях становится ясно, что либидо, привязанное к объектам, не улучшает самочувствие. Зависимость от любимого действует принижающим образом. Кто влюблен, тот удручен. Кто любит, тот, так сказать, лишился части своего нарциссизма и может вернуть его, лишь будучи любимым. При всех этих взаимоотношениях самочувствие, кажется, остается в зависимости от того, какую долю в любовной жизни занимает нарциссизм. Сознание своей импотенции, собственной невозможности любить вследствие душевного или телесного заболевания действует в высшей степени принижающе на самочувствие. Именно здесь, по моему мнению, и нужно искать один из источников так охотно выставляемого невротиками на показ чувства собственной малоценности. Но главным источником этих чувств является обеднение «я», которое вытекает из необычайно сильных привязанностей либидо к объектам за счет «я», то есть повреждение «я» вследствие сексуальных стремлений, не поддающихся более его контролю. Адлер правильно подчеркнул, что сознание органической малоценности действует возбуждающе на работоспособность душевной жизни и вызывает повышенную продуктивность посредством сверхкомпенсации. Но было бы преувеличением желание объяснить всякую большую трудоспособность этой первоначальной малоценностью органов. Не все художники страдают недостатком зрения. Не все ораторы были сперва заиками. Есть много проявлений исключительной трудоспособности на почве прекрасной физической одаренности органов. В этиологии неврозов органическая малоценность играет первоначальную роль такую же, как актуальное восприятие для образования сновидений. Невроз пользуется ею как предлогом, как и всякими другими подходящими моментами. Но если поверишь невротической пациентке, что она заболела потому, что она некрасива, неправильно сложена, непривлекательна, и потому ее никто не может любить, то следующая же больная докажет противное, упорствуя в своем неврозе и отказе от всего, что касается сексуальности, хотя она будет казаться необычайно обворожительной и желанной. Истерические женщины в большинстве случаев принадлежат к типу привлекательных и даже красивых представительниц своего пола. С другой стороны, так часто встречающиеся у низших классов нашего общества безобразие и уродство органов и телесных пороков не вызывают увеличения числа невротических заболеваний в их среде.